Глава 7. Айка. Трать свою жизнь на то, что переживет тебя. Молодой перспективный программист Валентин Скрипка был очень счастливым человеком. Еще в детстве он осознал, чему хочет посвятить свою жизнь, и с энтузиазмом двигался в этом направлении. Он знал, что талантлив, быстро поднимался по карьерной лестнице и мечтал, что однажды ему предложат работать за рубежом. Собственно, все уже к этому шло, но... Хочешь насмешить Бога, поведай ему о своих планах. О чем Валентин совершенно точно не мечтал, это становиться многодетным отцом. И, надо сказать, вовсе не эгоизм им руководил. Просто в силу своей постоянной занятости и, будучи человеком увлеченным и влюбленным в свою работу, он не представлял, куда сможет впихнуть подобную задачу. И все по тем же уважительным причинам он никак не мог понять, почему однажды, неосторожно впихнув, он так быстро и неотвратимо вляпался в семейную историю. Один единственный необдуманный поступок, и вся жизнь кувырком. Уже позднее, если бы Валентина спросили, любит ли он свою жену, ответ был бы утвердительным. Но все же свою работу он любил больше. А Настя? Она была забавной и очень красивой, и такой изобретательный в постели, что неискушенный Валик ненарочно увлекся, а, войдя во вкус, очень быстро втянулся. Ну, а потом ему просто не оставили шанса соскочить. Его шалунья Настя забеременела третьим ребенком. Детей Валентин тоже любил. Смешные рыжие карапузы особых хлопот ему не доставляли и были очень похожи на него. Кажется, дети — это вовсе не настолько обременительно, как ему ранее представлялось, со слов друзей и коллег. Настя оказалась очень любящей и заботливой матерью, но и про него Валика не забывала. А главное, никогда не отказывала мужу в близости. Идеальная супруга. Ну что ж, пусть у них будет третий ребенок. Вся семья уже знала, что будет девочка, и малышку ждали с нетерпеливой радостью. Невероятно, но даже его мать, которая сноху терпеть не могла, неожиданно окружила Настю заботой и лаской, как родную. А Валик вдруг с удивлением осознал, что тоже ждет появления своей дочери. И, наконец, дождался. Сперва даже никто не сомневался, что детей в роддоме перепутали. И бедная Настя, рыдая крокодильями слезами, требовала убрать от нее это чудовище и найти ее настоящую дочь. Но неучтенных рыжиков не обнаружили, а крошечного страшненького чертенка забирать из роддома никак не хотели. А уж когда дошло дело до экспертизы, Настя вдруг вспомнила, что мать родила ее якобы от какого-то залетного азиата. Поздно она об этом вспомнила. Экспертиза показала, что Настя все перепутала, и тот самый азиат залетел именно в ее гостеприимную калитку. И когда только распахнуть успела. На семейном совете большинством голосов было принято оставить малышку в роддоме. Но дед Миша, отец Валентина, неожиданно рубанул кулачищем по столу и вынес вердикт. Не бывать дитю сиротой при живой матери. А иначе пусть забирает своих рыжих спиногрызов под мышки и на хаус. И удрученное семейство Скрипка пополнилось новым безымянным членом семьи. Кроха еще долгое время для всех оставалась этой мартышкой, пока под тяжелым кулаком головы семейства не треснула столешница. «А что за имя такое странное? Айка?» На этот вопрос дед Миша поведал сыну, мол, была у него как-то кудесница-японочка, чуткая, внимательная и улыбчивая красавица. Настоящая гейша. Песни дивные ему пела, сказки сказывала, с веером танцевала-порхала, церемонию чайную устраивала и всякие другие волшебные церемонии. Никогда еще он не ощущал себя настолько умным, сильным и значимым, настолько мужчиной, и по сей день забыть ее не может, да и не хочет. Так пусть хоть имя на слуху будет. Сказано — сделано. Жизнь продолжалась. Для непосвященной публики задвинули первоначальную Настину легенду, якобы азиатские гены проявились через поколение. И все вроде стало хорошо. Только мимо семьи Скрипка. Там поселились ненависть и злоба. Бабка Валя ненавидела Айку. Настя ненавидела Айку. А Валик ушел с головой в работу, а по ночам с раздражением слушал, как заходится в надрывном плаче чужая девочка. И тихо ненавидел всех. И себя, и жену, и детей. Но пуще других — ее, Айку, укравшую у всей семьи покой и счастье. Так бы и сгинул Валентин во мраке лютой ненависти, но солнышко взошло, откуда вообще не ждали. На свет появилась Стефания Скрипка. «Айя, я хочу вернуться с девочками». Мама заглядывает мне в глаза, но по ним она вряд ли прочитает мои эмоции. А они есть. Я рада. Нет, не так. Ради девчонок я готова даже придурочного брата терпеть на моей территории. Правда, я надеюсь, что он к этому не готов. «Только с девочками?» — переспрашиваю сделанным равнодушием. «А как же Санёк?» «Алекс уже взрослый», — упавшим голосом бормочет мама. «И он принял решение остаться. У него институт, друзья, девушка. Чувырла какая-то». Мама скривилась. «А Шурочка, ну ты ведь сама знаешь, что ее ничего, кроме компьютера, не интересует. Но самое главное...» Мама нервно зарылась дрожащими ладонями в свои волосы и смотрит на меня умоляющим взглядом. Не похоже, что играет. Действительно волнуется. Почему? «Айя, через месяц у Валика закончится контракт в Германии, и он вернется. И тогда он ни за что не отдаст мне Степашку. Я должна вывести ее сейчас, и мне нужна твоя помощь и деньги».